бабы. Все строит из себя девочку, а у самой уже вон дочь какая вымахала. Совсем уже по-стариковски ворчала про себя Ева. И однажды с удовольствием заметила, что Кульчицкий, зашедший за Ольгой чуть раньше времени и поджидавший ее в столовой, пока та принимала ванну, плотоядно уставился на ляльку, которая пришла навестить Льва Адамыча. Через месяц они встретились еще раз точно таким же образом. А еще через некоторое время Ева могла бы поклясться, что они встречаются тайком от Ольги, но это было уже после того, как не стало отца. Его смерть не стала для Евы неожиданностью. Она давно знала от врачей, что сердце у него сильно изношено и что это может случиться в любой момент. В тот день, это было в начале лета, Ольга с Кульчицким и его приятелем примчались домой и расположились в столовой. Ева, сидевшая, как всегда, у себя в комнате с неплотно прикрытой дверью, слышала все. Слышала, что выставка, с которой они только что пришли, имела успех, и что успех этот надо сегодня же обмыть. Компания собиралась в ресторан. Слышала, как Ольга, что-то говоря кому-то из них на ходу, вышла в коридор и как через минуту стало тихо. Не было слышно ни ее голоса, ни шагов. «Странно», — подумала Ева, — подошла ближе к двери и прислушалась. Куда же она делась? Почувствовав неладное, Ева приникла к двери, ловя каждое колебание воздуха, каждый шорох. Минуты через три она услышала, как чуть-чуть скрипнула дверь в кабинете отца, потом легкие шаги, шум пущенной в ванной воды. Ева замерла. Что она могла делать у отца? Ева продолжала прислушиваться. Прошло еще несколько минут, воду перекрыли, потом открылась дверь ванной, потом раздался голос Кульчицкого. «Ольга, где же ты? Мы тебя ждем!» И потому как фальшиво весело та ответила: «Иду, иду!» Ева поняла, что что-то случилось. Она хотела тут же выйти из своего укрытия и броситься к отцу, но что-то остановило ее. «Пусть они сперва уйдут», — решила она и стала ждать. Когда за ними захлопнулась дверь, Ева вошла в кабинет Льва Адамыча, увидела его лицо, словно вылепленное из воска, руку, лежащую на пустом столе, чашку с остатками недопитого и давно холодного чая, и все поняла. Это конец. Ева устало опустилась на диван. Все кончилось. Боже мой, все кончилось. Столько лет. Столько лет я безотказно служила ему, а теперь его нет. И я ничего не чувствую. Ничего. «Ну что ж, теперь я буду жить для себя. Я еще не так стара, мне только 51. Я еще успею немного заняться собой, может быть, съезжу куда-нибудь за границу или отдохну здесь, в Юрмале. Ах, нет, в Юрмалу теперь просто так не попадешь, но ничего. У меня, наконец, будут деньги за все эти годы каторжного труда». Я больше не буду экономить, отказывать себе во всем, отдавать лучшие куски отцу. Я буду жить для себя, только для себя. И вдруг ее будто что-то подбросило. Ольга! Ольга же входила сюда, к нему, в кабинет. Она же знает, что он умер. Почему же она ничего не сказала? Почему ушла? Неужели только потому, что не хотела портить себе вечер? Чудовищная женщина! Как-никак ведь умер ее муж. Надо позвонить Ляльке. Она придет, поможет. Что же она тут делала? Ведь она вышла не сразу, и... Что было потом? Ну да, конечно, отсюда она пошла в ванную. О, Боже! «Ну, конечно, она что-то украла. Но что?» Ева оглядела комнату, в которой с детства знала каждую вещицу, каждый завиток на обоях.